А теперь держитесь, друзья читатели. Оказывается, этот одержимый был одержим не одним каким-то дьяволом, а целым полком адских духов. «Имя мне Легион, ибо нас много!» — ответили дьяволы голосом бесноватого. «Нас 6000 штук в одном теле!» «Теперь все понятно», — заметил Иисус. «Вот почему его корчит в 6000 раз сильнее, чем его коллег. Ну что ж, господа дьяволы, пусть вас тут целый легион, все равно придется вытряхиваться». И тут, как утверждает евангелист Матфей, все 6000 дьяволов пришли в крайнее расстройство. «Господи Боже!» — завопили они. «Мы уйдем из тела этого человека, раз ты веришь. Но куда мы денемся? Дай нам хоть какое-нибудь пристанище, не высылай нас вон из этой страны». Иисус с утра был в хорошем настроении. Он оглянулся и увидел неподалеку целое стадо свиней, которые мирно рыли землю пятачками, видимо, отыскивая трюфели. С одного взгляда, с божественной быстротой, он пересчитал поголовье хрюшек, их оказалось ровно 6000, ни больше, ни меньше. Бывают же такие удачи. В русском переводе говорится не о 6000 свиней, а просто о большом стаде свиней. Больше миропомазанный не колебался ни секунды. «Выходите, господа бесы, не бойтесь, и войдите вон в тех свиней», — приказал он. Дальнейшее почти не поддается описанию. Одержимый сразу успокоился и стал кроток. Он уселся на голую землю и принялся чистить ногти, флегматично поглядывая на апостолов. Свиньи же, наоборот, вдруг запрыгали, захрюкали, завизжали, заверещали и начали кидаться друг на друга. Одни плясали на задних ногах, другие ходили на передних, третьи делали мостики и сальто-мортале, и все это под такой развеселый аккомпанемент, что невозможно себе и представить. Многие катались от восторга по земле, а самые бойкие затеяли игру в чехарду, хотя, по совести говоря, у них это получалось не слишком изящно. Апостолы надрывали животики. Но вот, кому было не до смеха, так это пастухам 6000-го стада. С тревогой смотрели они на беснующихся свиней и спрашивали себя, чем все это кончится. Несчастные свинопасы. Шутка миропомазанного обошлась им недешево. Вдоволь напрыгавшись и наплясавшись, все свиньи устремились галопом к морю Тивериадскому, бросились крутизны и потонули все до единой. Можно считать, что владельцы стада были разорены и пущены по миру. Еще бы, 6000 свиней! Это чего-нибудь достоит. Если вы сомневаетесь в достоверности моего рассказа, друзья-читатели, то можете открыть Евангелие от Матфея, глава 8, стихи 23-34, от Марка, глава 4, стихи 35-40, глава 5, стихи 1-20, а также от Луки, глава 8, стихи 22-39. Вы убедитесь, что я ничего не преувеличил. Мне могут задать вопрос, откуда в стране, где законы Моисеевы соблюдались повсеместно, вдруг появилось стадо свиней, да еще численностью в 6000 голов? Ведь свинина считалась у иудеев запретной пищей, и тому, кто приступал запрет, грозили всяческие кары, вплоть до смертной казни. Признаюсь, на этот вопрос я ответить не в состоянии. Но если Евангелие, продиктованное Святым Духом, утверждает, что свиньи были, значит, они были. Нам остается только удивляться и верить, или наоборот вспоминать, что священники считают свою паству круглыми идиотами, а потому не стесняются выдавать за святыню самую отъявленную ложь, протряпанную из самых вопиющих противоречий. Глава 38. Пирушка у мытарей. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, в